«Где же вы собираетесь достать червей?» — спросил я. «Черви — примитивная, жалкая уловка нетребовательных рыбаков», — весело ответил Крамов. «Мы заставим рыбу клевать металл». Он выпрямился и обеими руками занес далеко в сторону гибкое, точно хлыст, блеснувшее на солнце удилище. На лице Николая Николаевича застыла хитрая, настороженная улыбка. Какое-то мгновение он глядел на Светлану, затем перевел взгляд на воду и, не сходя с места, медленно всем туловищем отклонился назад. Потом, стремительно наклонившись, взмахнул удилищем. Послышалось жужжание вращающейся катушки. Блеснула взметнувшаяся в воздухе леска и упала в реку. Очень красиво все получилось. Николай Николаевич медленно шел по берегу и, вращая руку катушки, выбирал из воды леску. Вдруг он крикнул «Есть!» и стал быстро вращать рукоятку, одновременно подтягивая леску удилищем. Через минуту на берегу билась довольно большая семга. «Ну, снимайте же ее с крючка!» — крикнул мне Крамов. Я подбежал и поднял рыбу. В руках она забилась еще сильнее. Крючок глубоко засел в ее горле. Блесна вздрагивала над крючком в такт судорожным движением рыбы. «Снимай же скорее!» — крикнула Светлана. Гримаса передернула ее лицо. Снять рыбу было не так-то легко. Крючок через горло глубоко вонзился в жабры. На землю падали ярко-красные капли крови. «Никогда не думала, что рыбья кровь такая красная», — проговорила Светлана, отворачиваясь. Наконец мне удалось отцепить крючок и пустить рыбу в небольшую лужицу на берегу. «Не понимаю», — сказал я, — «почему рыба бросается на пустой крючок?» Светлана и Крамов одновременно рассмеялись, и Николай Николаевич терпеливо объяснил мне, что при сматывании лески металлическая пластинка вращается и поблескивает. Хищные рыбы принимают блесну за маленькую рыбешку, пытаются проглотить ее и попадают на крючок. «Дайте-ка я попробую», — неожиданно сказала Светлана, протягивая руки к Николаю Николаевичу. Крамов пристально поглядел на нее. «Дайте! Дайте мне!» — настойчиво повторяла Светлана, почти вырывая удилище из рук Крамова. Она опять преобразилась. Как тогда, на носу катера, лицо ее покраснело, глаза заблестели. Рассекая воздух удилищем, она закинула леску и стала вращать катушку. Я скептически наблюдал за Светланой, не веря в ее умение, но вдруг удилище в ее руках чуть подалось вперед. «Рыба! Рыба!» — обрадовалась Светлана. «Да выбирайте же, выбирайте!» — закричал Крамов. Светлана резко подняла удилище вверх. Над головой взвелась блесна и пустой крючок. «Зачем же так торопиться?» — с добродушным упреком сказал Крамов. «Рыбе нельзя давать понять, что ее песенка спета. Отчаяние и надежда увеличивают сопротивление. Надо водить рыбу, тянуть осторожно. Попробуйте еще раз». Но Светлана махнула рукой и протянула Николаю Николаевичу удилище. Глаза ее потухли. «Все это слишком сложно для меня», — с усмешкой сказала она. Крамов несколько раз закидывал спиннинг, и вскоре на берегу бились еще четыре рыбы. Я не успевал снимать их с крючка. Рыбалка была в самом разгаре, когда Николай Николаевич вдруг стал развинчивать свое удилище и укладывать его в чехол. Потом он поднял чемоданчик и сказал: «Ну, двинулись?» «А рыба?» — в недоумении спросил я. «Разве мы ее не возьмем?» Крамов пожал плечами. «Зачем? У нас есть закуска получше», — он кивнул на чемоданчик. «Чистить рыбу, возиться, да и запаха рыбного я не переношу». «Так зачем же вы ловили?» «Спорт», — усмехнулся Крамов. «Пошли?» Мы расположились на низкой, лишенной растительности скале. Отсюда хорошо был виден водопад, но отдаленный грохот его уже не мешал разговаривать. Николай Николаевич раскрыл чемоданчик и вытащил бутылку столичной водки, копченую колбасу, крабовые консервы, семгу, хлеб, пластмассовые стаканчики. Расставив снеть на большом плоском валуне, он проговорил, разводя руками. «Вот вина нет. Хотел достать сухого, но в нашем магазине не держат. Говорят, не по климату». «Терпеть не могу кислятину», — озорно тряхнув головой, сказала Светлана. «На худой конец уж лучше водка». «Великолепно!» — воскликнул Крамов. «Чем же тут восхищаться? Вам нравятся пьяные женщины?» — чуть подняв плечи, спросила Светлана. «По-моему, ничего нет противнее». «Нет, я не терплю пьяных, причем ни женщин, ни мужчин», — ответил Николай Николаевич. «Но также не люблю женщин, которые жеманно потягивают через губы какую-нибудь кисловатую дрянь. Я им не верю». «Не верите, что в душе они не жаждут водки?» — рассмеялась Светлана. «Нет, вообще не верю. Вообще». Я начал разливать водку в пластмассовые стаканчики. Их оказалось только два. Крамов снова развел руками. «Еще раз прошу извинения. Сервировки явно не хватает. Ну что ж, мужчины будут пить в очередь». «Да все в порядке», — сказала Светлана. «Андрей не пьет». «Кто тебе сказал, что я не пью?» Неожиданно для самого себя резко спросил я. «Ну и отлично, если пьешь», — примирительно сказал Крамов. «То, что останется в бутылке, — мое. Если граммов 200 потянет, я в обиде не буду». И он налил мне полную стопку. «Если Андрей действительно не пьет, я бы на его месте гордился этим, а не смущался», — продолжал Крамов. «Говорят, Наполеон не пил ничего, кроме воды. Когда его спрашивали, почему, он отвечал, что только заурядным людям нужно вино для поднятия жизненного тонуса. А у него же этот самый тонус высок и без всякого вина». Меня начинали злить все эти разговоры. «Недовольны ли уже заниматься моей персоной?» — громко сказал я. «И, насколько я знаю, вы, Николай Николаевич, ведь тоже не пьете. Помните, вы отказались на именинах». «Ну, там другое дело», — ответил Крамов. «Это воспитательный, так сказать, фактор». «Хорошо», — сказал я, — «значит, пьем». И поднял стопку. «Нет, погодите», — воскликнул Крамов. «Вы что ж, забрались за полярный круг, сидите в 12 часов ночи под ярким солнцем и собираетесь выпить первую стопку без тоста? Не выйдет». «Я хочу предложить тост за Андрея, за его успехи и за всестороннее, так сказать, счастье. Вот мы иногда недовольны тем, что современные писатели рисуют слишком уж идеальных людей и говорим, в жизни таких не бывает. Однако вот перед нами Андрей, классический тип советского молодого человека. Вы согласны со мной, Светлана Алексеевна?» — неожиданно спросил Крамов. «Конечно», — быстро ответила она. «Андрей — настоящий человек». Наверное, в эти минуты лицо мое было красным, как тот камень, лопарская кровь. «Это же просто глупо, товарищи», — начал было я. Но Крамов меня прервал. «Итак, я предлагаю выпить за Андрея. Всякие возражения отклоняются. Пьем». И большим глотком отпил прямо из горлышка бутылки. Светлана выпила вместе с ним. А мне не хотелось. Что-то необъяснимо неприятное возникало между нами. Что-то такое, что настораживало и тревожило меня. Мне хотелось избавиться от этого ощущения, подавить, заглушить его. Хотелось, чтобы все оставалось как прежде. Я залпом выпил свою стопку, но ощущение тревоги не проходило. Больше того, я почувствовал непреодолимое желание сказать о нем и посмотреть прямо в глаза Николаю Николаевичу. «И вовсе даже ни к чему этот ваш тост, Николай Николаевич», — проговорил я. «Тоже мне нашли героя нашего времени». «Но раз вы оба выпили, я тоже выпил». «Спасибо, конечно. Только хочу вам сказать, что никакой я не символ, не идеал и не классический тип. Чепуха это все, простите меня. Просто вы иронизируете. Я ведь только еще начинаю жизнь». «Но задумал многое?» — прервал меня Крамов. И, должен признаться, он задал этот вопрос таким доброжелательным тоном, что все мое раздражение сразу исчезло. «Да, многое, Николай Николаевич», — ответил я. «А, например?» «Сразу не расскажешь. Да я и сам толком не знаю. Когда я смотрю на эти горы, мне хочется в каждой прорубить туннель». «Ну, на то, чтобы пробить эти горы, твоей жизни не хватит», — усмехнулся Николай Николаевич. «Ты смотришь на горы глазами поэта, а не инженера». Может быть», — повторил я. Светлана, поджав ноги и обхватив колени руками, внимательно смотрела на меня. «Ну, друзья, будем пить», — подчеркнуто бодро сказал Николай Николаевич. Он взял мою пустую стопку, налил себе водки и залпом выпил. «Я хочу предложить еще один тост», — сказал он внезапно изменившимся голосом, наливая водку в стопки и ни на кого не глядя. «По молодости лет, друзья мои, вам не пришлось быть на фронте. Ваша самостоятельная жизнь началась с более поздней страницы истории. Это ваше счастье и ваше горе. Горе, потому что вы многого не увидели в жизни. Но да дело не в этом. На войне я встречал два типа людей», — продолжал Крамов. «Одни всю войну провели в траншеях. Они шли вперед, если был приказ, и могли неделями сидеть в залитых болотной водой блиндажах, если приказа не было. Все по уставу. Но были и другие люди. С самого начала они просились туда, где горячо, в разведку, скажем. Или голова в кустах, или грудь в крестах. Это были смелые люди. Они не боялись риска. Один день их боевой работы по напряженности и опасности был равен месяцу окопной жизни. Многие из них погибали. Но те, кто оставался живым, пользовались славой и уважением. Они не растягивали на годы уплату своего долга государству. Они были исправными налогоплательщиками и отдавали долг сразу. Пью за смелых, не боящихся риска людей». «Нет», — вдруг воскликнул я, — «не хочу». «Почему?» — откидывая голову и сжимая губы, спросил Крамов. «Вы простите меня», — сказал я, торопясь, чтобы Крамов быстрее понял меня. «Я очень уважаю вас. Я люблю вас, Николай Николаевич. Вы так мне помогли, и смелость люблю. Но сейчас вы сказали что-то не то. Я просто еще не могу никак разобраться. Наверное, водка мешает». «Нет, пейте», — неожиданно резко и даже злобно сказал Николай Николаевич. «Вы не знаете жизни, а я ее исшагал вдоль и поперек. Пейте». «Не могу». «Ну, хорошо. Второй раз приходится пить в одиночку». Он медленно выпил водку. «А вы зря отказываетесь, Андрей», — сказал Крамов подобревшим голосом. «В вас ведь тоже кипит жажда борьбы, а? Ведь вы хотели перекричать водопад. Только это было тщетное усилие. А вы помните, как один человек переплыл Ниагару? В бочке, кажется. Словом, я предлагаю искупаться и без бочек». И он преувеличенно твердым шагом пошел к водопаду. До сих пор мне смешно, нет, стыдно, вспоминать о том, что произошло дальше. Точно кто-то силой толкнул меня и поднял на ноги. Я быстро пошел вслед за Крамовым, на ходу снимая рубашку. Но в эту минуту Светлана, которая с любопытством следила за нами, внезапно кинулась за мной и закричала Крамову. «Прекратите! Сейчас же прекратите эти глупости, Николай Николаевич! Я требую!» Крамов не останавливался. Светлана догнала его, забежала вперед и порывисто проговорила. «Хорошо, купайтесь. Но подождите немного. Мы с Андреем уйдем, а вы купайтесь. Идем, Андрей». Какое-то мгновение мы стояли неподвижно. Потом Крамов повернулся к нам и сказал, как ни в чем не бывало. «Купание отменяется, друзья. В водопадах и горных речках очень холодная вода. Я об этом забыл. Купания не будет». Мы медленно побрели к озеру, где нас ждал катер. Прогулка была испорчена. Как это часто бывает, после неприятного инцидента, о котором всем хочется позабыть, мы пробовали говорить о чем-то другом. Светлана раза два громко засмеялась, но все наши разговоры и смех как-то сразу обрывались, усиливая неловкость. До пристани мы добрались часа в три ночи. Николая Николаевича ждала машина. Он довез нас до дома и сказал на прощание. «Вот что, друзья, я прошу меня извинить. Ну, просто, как говорится, перебрал». «Да ну что вы, Николай Николаевич», — поспешно проговорил я. «Прогулка была замечательная». «Ну, тем лучше», — невесело усмехнулся Крамов и, пожелав нам спокойной ночи, уехал. Мы остались вдвоем. Что-то мешало нам расстаться. Думаю, у нас обоих была невысказанная, но настойчивая потребность сгладить неловкое впечатление от прогулки. Я проводил Светлану до дверей ее домика. «Что-то не узнаю Николая Николаевича», — сказал я. «Наверное, ему нельзя пить. Знаешь, это бывает. Помнишь, на нашем этаже жил Володька Спирин? Такой спокойный, уравновешенный парень, а как выпьет, точно подменили человека. Светлана молчала. Я тоже взбеленился с чего-то, смущенно продолжал я. Сначала этот нелепый тост, потом купание. Странный он человек, медленно и задумчиво сказала Светлана. Я был рад, что она нарушила молчание. Ухватился за ее слова и продолжал. «Да нет, что ж тут странного? Видишь ли, мы с тобой еще малые ребята перед ним. Он человек другого поколения. Много видел, много испытал. С этим ведь надо считаться. Что стоит за нами? Школа, институт. А за ним построенные туннели, война, жизненный опыт». «Не понимаю, при чем тут это?» «Ах, ну как ты не можешь понять? Мы не можем мерить Крамова на свой аршин. Может быть, ход его мыслей, ну, его ассоциации, что ли, не всегда нам понятны. Он может сказать не так, как сказали бы мы. Словом, нам трудно его судить. Не все ведь, Светлана, укладывается в 2×2=4». «В этом ты, пожалуй, прав», — раздумчиво сказала Светлана. Я не понял, к чему относятся ее слова, к моим размышлениям о Крамове или к 2×2. И вдруг я почувствовал, что мне трудно говорить об этом со Светланой. Я никак не мог догадаться, о чем она думает сейчас. Вместе с тем невозможно было так просто проститься с ней. Я чувствовал, что мы не должны разойтись сегодня, не сказав еще чего-то друг другу. «Можно мне зайти к тебе?» — спросил я. «Да, конечно». Мы вошли в ее маленькую комнатку. Светлана опустила штору и зажгла свет. Я сел на нары. Светлана стояла, прислонившись к стене. Я заметил, что она медленно переводит свой взгляд с дощатой ребристой стены на нары, где в беспорядке валялись ее платья. На висящий на гвозде пыльный комбинезон, на уже покоробившийся, пожелтевший абажур из бумаги. Потом она откинула голову и стала смотреть на потолок. О чем она думала сейчас? О Москве? О горах, которые мы недавно видели? Внезапно всем своим существом я почувствовал, что есть что-то, от чего мне надо немедленно, сейчас же, отвлечь Светлану, что она в эти минуты уходит, уходит от меня. И то чувство покоя, уверенности в Светлане, в ее любви ко мне, уверенности в том, что все мои сомнения позади, и ничто уже не может разлучить нас, оторвать друг от друга. Это спокойное, радостное чувство вдруг исчезло. Я ощутил щемящую пустоту внутри себя. Нет, я не должен уходить из этой комнаты, не должен ни на миг расставаться со Светланой. С этой минуты мы должны быть вместе, не только в мыслях, не только в ощущениях. Сделав шаг к Светлане, я обнял ее. Сердце мое колотилось, я долго не мог произнести ни слова. Но я чувствовал, что Светлана оставалась все такой же далекой от меня. Мыслями она была не здесь. И вдруг она точно вернулась ко мне, вернулась из дальнего путешествия. Пальцы ее ожили на моих плечах. Она улыбнулась, притянула к себе мою голову, прижалась лицом к моей щеке. «Светлана, Света, — говорил я, — давай отныне будем вместе. Давай никогда-никогда не расставаться. Будем жить здесь, в этой комнате. Вот сейчас, теперь. Я не уйду. Мы будем всегда вместе, всегда». Она обхватила своими горячими руками мою голову и прижалась к моим губам. Потом чуть оттолкнула меня, села на нары и сказала: «Сядь, успокойся. Давай посидим вот так, тихо-тихо». Я сел рядом с ней. «Андрюша, тебе надо идти», — убеждающе и подчеркнуто спокойно сказала Светлана. «Я не уйду!» — крикнул я. «Подожди, не перебивай!» — настойчиво сказала Светлана. Она помолчала немного. «В этой комнате нельзя жить вдвоем. Ты же сам знаешь, что это просто невозможно сейчас. Разве в таких случаях может иметь значение размер комнаты?» Светлана улыбнулась. «Какой ты нетерпеливый! Ведь я с тобой, приехала к тебе. Ведь мы вместе. Разве не так?» Она посмотрела мне прямо в глаза и спросила: «Или, может быть, ты не веришь мне?» «Нет, я верил ей. Я снова верил ей. Я уже не ощущал пустоты в душе». «А теперь иди спать», — решительно проговорила Светлана и встала. Иди, прошу тебя.